Глава 56. Джон отменил обед с клиентами. Он не смог бы хорошо провести переговоры, так как безумно беспокоился о Сьюзан. Он закрылся у себя в кабинете и звонил домой каждые полчаса в надежде, что Сьюзан вернулась или хотя бы оставила сообщение на автоответчике. Но сообщения за это утро были только от Джо-строителя. Сумбурный рассказ о материалах, которые ему нужно было купить. От Лиз Гаррисон она приглашала Сьюзан на ленч, от Пайлы, истеричная и абсолютно неразборчивая. Джон позвонил в больницу, в отделение интенсивной терапии. Он соврал, ответивший на звонок медсестре, что он брат Арчи Уоррена, и спросил, не улучшилось ли его состояние. К его огорчению, Арчи все еще оставался без сознания. Его подключили к системе поддержания жизнедеятельности. По-прежнему никто не мог определить, что с ним не так. Единственным утешением было то, что в его мозгу не обнаружили никаких следов инсульта, и поэтому наиболее вероятным объяснением его состояния стало то, что он пал жертвой какого-то загадочного вируса. Известия привели Джона в уныние. Все выходило из-под его контроля. Он чувствовал себя одиноким и беззащитным. Сьюзан не было ни у родителей, ни у друзей. Она или потеряла память и теперь бродит где-нибудь по улицам, не зная, где ее дом, или сняла комнату в отеле, или, что вполне возможно, мистер Сарацини похитил ее и держит у себя. В половине шестого Джон положил трубку после очередного бесплодного звонка домой. Он колебался, не позвонить ли в полицию, чтобы заявить о пропаже Сьюзан. Когда к нему в кабинет вошел Гаррет Нойс с толстой пачкой распечатанных на принтере листов. «Ты никогда меня об этом не просил, понял?» — сказал он, явно довольный собой. «О чем об этом?» Джон тут же понял, о чем он говорит. Неужели расшифровал? «Не я. Ты здорово обязан крутому эксперту в Глостере. Мой дружище может сесть за это в тюрьму. С законом о неразглашении государственной тайны не шутят». Джон схватил распечатку, но, просмотрев несколько страниц, остался разочарован. На всех листах были только колонки заключенных сделок. Это был гроссбух деловой активности Фернбанка за последние 7 месяцев. «Спасибо, Гаррет», — сказал он, стараясь не показать своего разочарования. «Это просто здорово». «Ну, хорошо, еще увидимся», — ответил его компаньон и ушел. Джон потер глаза и, начав с первого из 15 листов, стал внимательно читать название компании. Может, так он найдет какую-нибудь зацепку? К тому времени, как он добрался до 12-й страницы, у него начали слипаться глаза, и он чуть не пропустил название «Клиника Кипарисовые сады». Он остановился и перечитал название еще раз, чтобы убедиться, что не ошибся. Согласно записи, Фернбанк приобрел 100% акций клиники Кипарисовые сады 7 сентября прошлого года. Он снова перечитал запись, задумался. Ему хорошо было знакомо это название, он сам там был много раз. У него задрожали руки. В этой клинике лежала сестра Сьюзан, Кейси.